Дня через два, около 10 вечера, за мной была прислана шикарная черная машина, и сотрудник НКВД любезно пригласил меня на Лубянку. «Ненадолго, ненадолго», — дважды повторил пришедший. Мне и в голову не приходило, что я могла бы не вернуться. В кабинете сидели двое. Матусов, кажется, он был в должности начальника одного из отделов НКВД, и Фриновский, заместитель Ежова. «Что вы бунтуете, Анна Михайловна? Разве вы не понимаете, что с нами шутки плохи?» — сказал Матусов. «В ссылке вам будет обеспечена работа, забота и квартира. По отношению к вам эта мера кратковременная, и вы будете скоро возвращены». «Ну, а если вы хотите избежать ссылки, — добавил Фриновский, — надо сжечь все мосты». «Что вы хотите этим сказать?» — насторожилась я. «Это означает, — пояснил Фриновский, — отречение от Бухарина, как от врага народа, опубликованное в печати». «Вы сделали мне подлое предложение, вы оскорбили меня, — крикнула я, — лучше Астрахань». И возмутившее меня предложение Фриновского больше не обсуждалось. Я просила дать мне перед отъездом свидание с Николаем Ивановичем. Я знала, что больше никогда его не увижу, и мне хотелось проститься с ним. Но, ссылаясь на то, что Николай Иванович подследственный, мои собеседники мне в этом отказали. «Но раз подследственный, — заметила я, — то никто до окончания следствия и суда не имеет права называть его врагом народа». Оба промолчали, но пообещали, что после окончания следствия меня вызовут из ссылки для свидания с Николаем Ивановичем. Я, конечно, понимала, что они лгут. Через несколько дней приехал сотрудник НКВД, чтобы отправить меня в Астрахань. Была прислана не только легковая машина, но и грузовая, как мне объяснили, для перевозки имущества. Мое имущество уместилось в чемодане и двух рюкзаках. Но раз уж грузовик был прислан, я решила взять еще что-нибудь. С давних пор в прихожей квартиры Николая Ивановича в Митрополе, затем в Кремле, стоял большой деревянный сундук, куда он складывал экземпляры газет, главным редактором которых был когда-то «Правды», в последнее время «Известий». Я мгновенно выбросила из сундука газеты и стала загружать его зимней одеждой, которую предполагали мне выслать посылкой, вещами, принадлежавшими Николаю Ивановичу. Положила его мольберт, масляные краски и кисти, мою любимую акварель «Эльбрус в закате». Сундук был большой, могли бы уместиться и другие его картины, но я решила, что они принадлежат скорее отцу Николая Ивановича, чем мне. Я оставила их в Москве, боясь огорчить Ивана Гавриловича, он любил картины сына. Положила в сундук старый костюм Николая Ивановича, забракованный Сталиным перед поездкой в Париж. Фетровые валенки, в которых он ходил на охоту, спортивный костюм, старую кожаную куртку, наконец, две пары сильно поношенных сапог. Мне было дорого все, что напоминало о нем. И я тогда надеялась, что будет время, когда я покажу вещи, принадлежащие Николаю Ивановичу, сыну. Сотрудник НКВД наблюдал за мной молча, но старые сапоги переполнили чашу его терпения, и он спросил меня, для чего я это барахло повезу, и посоветовал лучше выбросить его. А я нашла, что ответить. Чтобы имущество было больше, и чтобы вы видели и запомнили, что имел фашистский наймит Бухарин, продавшийся за 30 сребреников. К этому времени я уже слышала по радио речь, не помню точно чью, поэтому не решаясь назвать фамилию оратора, в которой было сказано, что Бухарин продался фашистам за 30 сребреников. Не знаю, что понял тот сотрудник. Возможно, и его жизнь вскоре оборвалась. Но так или иначе, огромный сундук погрузили на грузовик и отправили багажом. Затем Астрахань. С какой отчетливостью она предстала перед моими глазами —